Эпилог. Энария сидела за столом и пыталась выучить самостоятельное задание, которое задал ей старый Крет, архимаг, являвшийся ее наставником, а по совместительству еще и придворным магом отца. Надо было выучить два заклинания — «Огненная стена» и «Меч демона». Но руны никак не хотели оставаться в памяти. Во-первых, сами заклинания были довольно сложными. Огненная стена составлялась из двух пар рун и требовала огромных затрат маны, при этом являясь очень эффективным против нежити. А меч демона так назвали, потому что ударом был особо эффективен против порождения инферно. Правда, если нежить еще встречалась местами, хоть с ней и старались бороться, то вот о демонах не было слышно уже много веков. Только Креду было все равно, есть демоны или нет. Он считал, что раз в силах его воспитанницы пользоваться таким заклинанием, то пусть будет. А вось, упасти боги, конечно, да пригодится. Ну и во-вторых, она не могла перестать думать о том, как проучить своего сводного братца. Ничего, кроме как сжечь его, в голову просто не лезло. Идея заиметь слугу, которого можно будет использовать против Ардуна, была хорошей. Но никаких кандидатур на горизонте пока видно не было. Да и мало найти кандидата. Свистни, они сами сбегутся. Но вот получить одобрение отца на возможных претендентов будет сложнее. Уж очень он зациклен на безопасности собственной ненаглядной дочурки. «Здравствуй, Энария!» Тихий голос Рози застал дочь герцога врасплох. Она как раз мысленно в десятый раз поджаривала братца на медленном огне, да так увлеклась, что не услышала, как в комнату зашла воспитательница. «Привет, Рози!» Энария захлопнула фолиант и поднялась со стула. Все равно голова не соображала, почему бы не отвлечься. «Все учишься?» Розалинда пригладила растрепанные волосы воспитанницы. «Старый хрыч все никак не дает бедной девушке поразвлечься». Она увидела том заклинание по огненной магии, лежащей на столе, и с легкой улыбкой продолжила. «А я думала, ты уже в покое Хардуна, желаешь ему выздоровления». «М-м-м?» Энни решила собрать волосы в пучок и, держа губами заколку, поэтому нормального задать вопроса не могла. Но по ее вытаращенным глазам и так было понятно, что она вся прямо горит узнать, с чего бы ей пожелать выздоровления ненавистному брату. «А, так ты что, не знаешь?» «Вот я и говорю, старый Крет», — в голосе Рози прорезались нотки нежности, «совсем завалил юную деву ненужными всякими там делами. Фи». Тьфу, уф. Энария наконец-то вспомнила, что она может держать заколку и руками. «Давай, рассказывай, что ты все ходишь кругами? Почему это я должна желать выздоровления этому...» Воспитанница вовремя остановилась, чуть было не выругавшись неприличными словами, за которые могла потом выслушать нотации от воспитательницы. «Ну, потому что, по слухам, твои пожелания здоровья ставят на ноги почище заклинаний». Графиня сделала скорбную мину. «А без этого твой братец еще не скоро сможет самостоятельно ходить». И столько было в голосе Розалинды сочувствия, что девушка чуть было не поверила ей. «В смысле?» Нет, Энария поняла, что с Ардуном произошло что-то плохое, но ей было интересно, что именно. «В общем, слушай». Розалинда прошла к креслу и уселась, приняв удобную позу. Энария, подумав, тоже решила сесть. Только не в соседнее свободное кресло, а на подлокотник того, которое занимала графиня. Устроившись, она приготовилась слушать. «Сама я, конечно, не видела. Но говорят, что Ардун опять с кем-то сцепился в городе, устроил театральное представление и заодно поединок», — начала она. «Ну и что? Он периодически это делает?» «Эх, жаль некому ему бока намять». Энария перебила воспитанницу. «К большому сожалению, Ардун был довольно хорошим бойцом. Его хоть и не обучали так, как того же Гарольда или саму Энарию, но все же совсем уж без учителей он не остался. До таких, о которых многие могут только мечтать». «Теперь есть», — с укором в голосе проговорила воспитательница. «В этот раз барон проиграл поединок. Да так, что он сейчас лежит у себя в комнате. Как сказал служка, которого мне удалось выспросить, его лицо сильно разбито, а нога в лубках на подвесе. Вроде бы сломано. И, кстати, перебивать — это признак невоспитанности, леди», — закончила она. «Что?» Энария в возбуждении спрыгнула с кресла и начала ходить по комнате. «Наконец-то ему показали его место. Будет знать, как строить из себя не пойми кого. А кто это сделал, известно?» Она резко остановилась и уставилась на графиню. «Какой-то недоросль из нетитулованных дворян. Точнее, мне выяснить не удалось. Говорят, он поставил свою куртку против магического перстня Ардуна». Розалинда хмыкнула в сомнении. «То ли беден, то ли издевался. Я уже послала Руника, чтобы он выяснил». Она улыбнулась. Зная свою воспитанницу, графиня заранее озаботилась тем, чтобы выяснить все о человеке, так жестоко расправившемся с бастардом герцога. Но Руник, ее личный слуга, еще не вернулся. Так, надо непременно как-то вознаградить этого недоросля. Энни уже витала в своих мыслях и практически не слышала, что говорила воспитательница. Она представляла, как придет к Ардуну и будет на него смотреть. Даже говорить не будет ничего. Просто смотреть. Этого будет достаточно, чтобы ее братец начал слюной брызгать. Раз у него нога в лубках, то ходить он не сможет. А значит, и нагадить ей тоже. Это будет ее маленький триумф. О, да, боги явно ей благоволят. Энни, ты вообще меня слушаешь? Видя, что девушка что-то обдумывает, графиня решила привлечь ее внимание. «А? Что ты говорила, Рози?» Энария вынырнула из сладостных грез и посмотрела на свою единственную воспитательницу-подругу. «Прости, я немного задумалась». «Да вижу». Розалинда поерзала, устраиваясь поудобнее. Что-то кресло ей сегодня казалось неудобным. «Говорю, если парень и правда окажется дворянином, почему бы тебе его не взять себе на службу? Помнишь, мы говорили о собственном рыцаре-защитнике?» «Рыцарь, не рыцарь, но, думаю, ты куда?» Розалинда не успела до конца озвучить свою мысль, а эта неугомонная ягоза уже была у двери. «Я к отцу. Попрошу его, чтобы он разрешил мне взять этого недоросля, как ты говоришь, в пажи». Последние слова прозвучали уже из-за двери. «Эх, молодость!» — покачала головой, в принципе, не старая еще женщина. «Ну, беги. Глядишь, и правда Ричард разрешит». Она лукаво улыбнулась каким-то своим мыслям и, дотянувшись до вязания, лежащего на столике рядом с креслом, ловкими пальцами принялась набирать петли нового ряда.